Глава 16. В середине ноября по замерзшей дороге из Бельска катился, подпрыгивая на ухабах, разбитый тарантас. Набрякшее небо грозило вот-вот разродиться снежным валом, и редкие снежинки уже кружились в воздухе. На полях, чередуясь с блеклой зеленью озимых, уже лежали белесые полосы. На голых деревьях сидели нахохлившиеся галки. Со стороны деревень доносились пьяные вопли и песнопения, там играли свадьбы. Никит Закатов, кутаясь в свою старую зимнюю шинель, сидел в глубине тарантаса и смотрел в серое небо. Он возвращался из уездного города. На душе было отвратительно. Несколько часов назад Закатов распрощался со своими каторжниками, которые сразу по прибытии были закованы по рукам и ногам в кузне Бельского острога. Всю неделю, пока шли допросы, Закатов оставался в Бельске, в дешевой гостинице с клопами. Каждое утро он являлся к Становому как на службу, осведомляясь, как продвигается следствие. Становой уже устал удивляться происходящему и лишь исправно прятал в треснувший ящик стола ассигнации. Братья Силины на допросах были сосредоточены и спокойны. Ефим подробно рассказал, как задушил управляющую Веневицкую и зарубил топором ее любовника Афанасия Бугаева. Долго и с жаром настаивал на том, что брат его ничего об этом не знал, и тем более не знал Устинья. Успокоился Ефим лишь после того, как секретарь записал все сказанное слово в слово и позволил ему это прочесть. Антип подтвердил слова брата, заметив, однако, что о готовящемся убийстве он, Антип Прокопов Силин, прекрасно знал и отговаривать брата не стал, потому дело святое было. И Силин, и Закатов отчаянно надеялись на то, что Устинья поставит в вину лишь побег из имения. Но первый же допрос опрокинул все их помыслы. Устинья страстно доказывала, что обо всем знала заранее. Более того, шла по барскому дому впереди Ефиму, показывая ему дорогу. Озадаченный следователь дал ей очную ставку с Силиными. Ставка превратилась в сущий семейный скандал. Все подследственные орали благим матом, гневно лязгали цепями и обвиняли друг друга в безбожной лжи. Следователь был совсем сбит с толку. Но, поразмыслив, все же решил, что парни просто выгораживают сообщницу. Если девка невиновна, то к чему ей возводить на себя напраслину? Закатову последней взяткой удалось лишь избавить Устинью от наказания кнутом. Следствие было закончено, дела переданы в суд. Напоследок Закатов переговорил с палачом, как советовал Ефим. Сторговались они быстро. Было очевидно, что для того подобные дела привычны. Накануне исполнения приговора Закатов велел заложить тарантас и еще потемно уехал домой, в Балатеево. Тарантас уже миновал деревеньку Калиновку, когда снег пошел чаще, крупными хлопьями. Высунувшись из-под кожаного полога, Закатов озабоченно взглянул в небо. До Балатеева оставалось около 6 верст. Попасть в 2 шагах от дома в первый в этом году буран Никите вовсе не хотелось. Дорога уже была покрыта белыми пятнами, а на обочине впереди темнело что-то бесформенное. Подкатив ближе, Закатов увидел, что это опрокинутые на бок домашние дрожки. Рядом бродили выпряженные лошади. Кучер в распахнутом армяке ходил вокруг экипажа и глубокомысленно бормотал что-то себе под нос. До Закатова доносили слова «Ось», «Спицы» и «Богородица, тебя разбей». «Останови!» — крикнул он Авдеичу. Тарантас со скрипом замедлил ход. Закатов выпрыгнул на дорогу, невольно радуясь возможности размять затекшие ноги. «Что, любезный, за несчастье у тебя?» «Несчастье в том, что Ермолай болваном родился и умрет без перемен», ответил ему звонко и сердитый женский голос. Это было так неожиданно, что Закатов вздрогнул, а спрыгнувший с передка Авдеич перекрестился. Ермолай же только уныло махнул рукой. Из-за опрокинутых дрожек появилась высокая женская фигура в дорожном плаще и капоре. «Вообразите, Никита Владимирович, ах, извините, здравствуйте, я от волнения всякие приличия забыла. Но вы представьте себе только, с кем мне приходится ездить. Напился вчера пьяным, наутро с похмелья запряг, ну и вывалил подлец на дорогу, версти от Требинки». «Вот и неправда, ваша барыня, и вовсе не пил ни капельки». «Не ври, мерзавец», — вознегодовала Анастасия остуженно, гневно надвигаясь на кучера. «Вернемся, высечь прикажу». Надрался свиноподобный на свадьбе у кума в Калиновке. Сам же и орал про это на все имение. И я, конечно, тоже дура, что уселась с ним в дрожке. Но помилуйте, что ж делать-то? Будто есть кого послать к Броницким разбираться с этими проклятыми векселями. В жизни не могла подумать, что от папеньки останется столько долгов. А еще и... «Анастасия Дмитриевна, вы хотите сказать?» — изумился Закатов. «Ох, да вы же ничего не знаете еще», — спохватилась остуженно, досадливо смахивая с ресниц снежинки. «Папенька-то мой на Покров штуку отколол, взял да и помер». «Господи! Ну да, представьте себе. И без всякого предупреждения хоть бы намекнул. Накануне вечером еще ругались с Агариным из-за дубовой рощи, а потом выпили портеру, легли спать, храпели на все имение, а с утра благоволить и получить. Лежит в постели, не шевелится и уж остыл». «Мне право жаль», — с запинкой сказал Закатов, судорожно припоминая, что надобно говорить в подобных случаях. «Покойный майор был достойным человеком, и...» «Бросьте, ничего в нем достойного не было», — отмахнулась остуженно. «Слава богу, что хотя бы помер после страды, хлопот меньше. Теперь мне худо-бедно надо платить его долги, взаимодавцы со всего уезда сбежались. А чем прикажете платить? Им волю дай, они все имение по бревнышку растащат. А с чем я останусь? Так что я попросила бы вас, если вам это будет не в тягость, заплатить за пустошь как можно скорее. Я помню, что мы сговорились по весне, но...» «Разумеется, я заплачу», — перебил Закатов. «И к чему нам разговаривать посреди дороги? Не угодно ли вам будет сесть в мой тарантас? Я вас довезу до Требинки, и вы отправите кого-нибудь в помощь Ермолаю. Сам ведь он это не починит, я полагаю». «Благодарю вас, Никита Владимирович», — помолчав, сказала остуженно. «Воистину вас мне Господь послал. Я уже собиралась спуститься маршем до Требинки на своих двоих. Недалеко, но вот снег, боюсь, усиливается. Что ж, пора, как раз озима и покроет. Прошу вас». Закатов протянул руку, помогая соседке взобраться в угрожающий накренившийся тарантас. «Он еще деду моему принадлежал и не особенно удобен, но...» «А, оставьте. В моих дрожках все одно на поленницу похоже. Так что у вас, думаю, еще лучше будет». Анастасия Дмитриевна ловко уселась на тюфяк с сеном на дне тарантаса, подтянула завязки капора и хмуро улыбнулась Закатову. «Что ж, поедемте с Божьей помощью». Ехали молча. Остуженно смотрела сквозь прореху в кожаном пологе на мелькающий снег, напряженно думала о чем-то. Ее лоб то и дело пересекала резкая морщинка. Сидя рядом с ней, Никита невольно заметил, как стара и потерта ее дорожная накидка, как неумело подшита бахрома на полах, и сколько заплаток украшают вылезший бархат. Воцарившаяся тишина, казалось, ничуть не тяготела девушку. Закатов со своей стороны был крайне благодарен соседке за это молчание. Казалось немыслимым под видом светской болтовни рассказывать о времени, проведенном в Москве и в уездном присутствии. Перед глазами еще стояли его крестьяне: Устинья, суровые, замкнутые, Ефим с застывшей улыбкой и отчаянным взглядом, спокойный, невозмутимый Антип. «Прав, Мишка», — с горечью думал Закатов, глядя на подпрыгивающие на дне тарантасы сена. «Прав, как всегда. Я всем приношу несчастье, даже не думая об этом, не желая ничего дурного. Так было всегда. Видимо, это какое-то проклятие, насланное при рождении. Мать умерла, рожая меня. Отец из-за этого всю жизнь меня терпеть не мог. Вера, Мишка-дурак насмерть стоит, утверждая, что она меня любила. Ты полный, с чего он мог взять это?» При воспоминании о Вере знакомая боль с новой силой шевельнулась под сердцем, и Закатов привычно отогнал эти мысли. «Незачем. Ни к чему и думать. Не изменить. не исправить. Теперь надо жить как-то здесь, дальше, одному. Подняв глаза, он взглянул на Остужину и удивился тому, что ее темные ногайские глаза в упор пристально рассматривают его. Но это длилось мгновение, и в следующую минуту Анастасия Дмитриевна слабо улыбнулась и отвела взгляд. Впереди, едва заметные сквозь снежную завесу, показались серые крыши Требинки. Скрипя и раскачиваясь, тарантас вкатился в распахнутые ворота барского дома. Уже знакомая Закатова жучка выкатилась из-под крыльца и зашлась визгливым брехом при виде чужих лошадей. Остужина выскочила наружу первая, и ее звонкий недовольный голос вскоре уже разносился по двору. «Власьна! Власьна, найди мужиков, пусть на дорогу к Калиновке едут. Там Ермолай этот болван с нашими дрожками вверх ногами валяется. Да не пьян, не пьян. Это не он, а дрожки вверх ногами, ось полетела. Пусть поторопится, пока его не занесло напрочь. Потеря невелика, а все-таки христианская душа, пьяница несчастный. Да замолчи ты, псина бестолковая, пошла прочь. Дунька, где тебя носит? Ты половики просушила или нет? Тьфу, дура, нарочно снега дожидалась. Ну, обед-то хотя бы есть. Я с гостем, так что поспеши. Никита Владимирович, прошу в дом сердечно. Помянем папеньку, чем Бог послал». Через несколько минут Закатов вновь очутился в зале со старой мебелью и траченными молью портьерами. Портрет дамы в голубом все так же висел на стене. Сейчас за него были заткнуты несколько увядших кистей рябины и сверток бумаги. Диван был покрыт траурной материей. На древнем комоде тоже висели небрежно накинутые черные ленты. «Вчера отметили 9 дней». Пояснила Остужина, сгоняя со стула полосатого котенка и предлагая Закатову присесть. Вся округа съехалась. Сидели до ночи, я еле-еле после всех спровадила. Надоели, спасу нет. А прежде-то, едва папенька к ним подъезжал, они через задние ворота дёру давали в дрожках, лишь бы с ним играть не садиться. Он ведь кого угодно замучить мог, папенька-то. Это ничего, что я с вами так откровенно? Закатов улыбнулся. «Откровенностью меня вряд ли напугаешь, Анастасия Дмитриевна». «Вот и я так думаю. Что ж, будем обедать? Донька, ну что там у вас? Неужто за полдня управиться нельзя было?» Принесли обед. Наваристые щи со снитками, рубленые котлеты, исходящий паром картофель. Закатов, у которого со вчерашнего вечера маковой росинки во рту не было, с жадностью накинулся на еду. Не отставала от него и хозяйка. Светский разговор на несколько минут был напрочь забыт. Оба с увлечением жевали. «Вы меня простите, что я вас беседой не развлекаю», — первая опомнилась Остужина. «Но я, кажется, впервые за месяц ем по-человечески. То папы, то гости, то соседи с соболезнованиями, то кредиторы с векселями. Будь они неладны все». «И где я только денег возьму, чтобы со всеми рассчитаться? Да вы кушайте котлеты, сделайте милость. Уж чем-чем, а котлетами власть на наша всегда горда была». «У вас имеются родственники?» — поинтересовался Закатов. «Вы, вероятно, теперь уедете отсюда?» «Куда?» — изумилась Остужина. «Ну да, есть папенькины сестры в Витебске. И в Смоленске тетка. Ну зачем же они мне надобны? Я, слава богу, не нищий, имением не осталось. Сейчас с Божьей помощью разберусь с долгами. Но вам, вероятно, будет скучно здесь, одна в пустом доме». «Ну, во-первых, вовсе не одна», — пожала плечами Остужина. «И Дунька с Ермолаем. Заскучать хоть убейте не дадут, каждый день новый подвиг благоволите получить. А во-вторых, полагаете, при отце здесь много интересней было? Теперь, по крайней мере, никто не будет мучить меня уверениями, что я круглая дура и не способна даже пульку расписать. Ничего, думаю, проживу как-нибудь. Может, будет даже спокойнее, чем при папеньке. Да вы кушайте. Сейчас власть на пирог с ежевикой принесет. И варенье. Вы не поверите, какая в этом году малина была. Дунька ведрами из леса таскала, и каждой ягоды чуть не в яйцо величиной». Глядя на то, как улыбающаяся власть вносит на чистом полотенце пирог размером с тележное колесо, Закатов вдруг подумал о том, что его собственное будущее окажется, пожалуй, еще тяжелее, чем у этой решительной девицы. Он посмотрел на сосредоточенную власть, ну, ловко разрезающую пирог, на Дуньку, поблескивающую с порога хитрыми и очень умными глазами, на незаконченную вышивку в пяльцах у окна. Нет, Остужина вовсе не одна. И она тысячу раз права, что не хочет ехать к каким-то старым теткам в Витебск. Они с кухаркой и девкой будут втроем коротать длинные вечера за прялкой, за вязанием, за вышивкой. Будут вести с бесконечные разговоры о скором лете, о пахоте, о соседях, об урожае, который был в прошлом году и который ожидается в будущем. Будут пить чай с вареньем, ругаться и ссориться. Анастасия Дмитриевна будет бегать за улепетывающей Дунькой с веником, а после они вдвоем сядут играть в преферанс. Глупо, пусто, скучно, возможно, но в тысячу раз лучше, чем то, что ожидает его. Внезапно с холодным ужасом, от которого чуть не остановилось сердце, Закатов вспомнил нелюбимый, темный и тесный отцовский дом. Коридоры, сырые сени, пахнущие мышами коморы, кухню с низкой дверью, откуда вечно несет перекисшими щами, выжившие из ума Кузьма, дура-кухарка, запуганные некрасивые девки. Одиночество. Вечное одиночество, долгие вечерние часы, и слава богу, если есть книга. Редкая радость, когда с почты из уезда привезут письмо или запечатанный толстый журнал. Занесенные снегом окна, вой метели в трубе, шуршание тараканов за печью и более ничего. «Вот твоя судьба, твоя доля», — подумал он, выпуская из пальца филку. «И ничего другого. Много-много дней. И даже Мишка не напишет теперь. И Вера». «Что с вами, Никита Владимирович?» — громко и встревоженно спросила Остужина, глядя на Никиту через стол. «На вас лица нет. Власьна, опять у тебя таракан в ощах или капусты с кислой наложила?» «Нет, право нет, щи были великолепные», — опомнился Закатов. Наваждение схлынуло так же внезапно, как и подступило, и он почувствовал себя крайне неловко. «Я просто задумался не кстати. Прошу меня простить». «О чем же вы этаком думали?» — недоверчиво нахмурилась она. «Ей-богу, будто вас пророк Азраил посетил нежданно. Впрочем, дела ваши, расспрашивать не стану. Власьна, ну что ж там самовар-то? Надо же, как снег-то повалил». «Думаю, мне пора ехать, Анастасия Дмитриевна». Закатов тоже взглянул за окно на мелькающие полосы снега, уже скрывавшего и забор, и палисадник. Вновь подумал о темном пустом доме, пропахшем мышами. И внезапно сказал: «Признаться, я хотел поговорить с вами об очень важном деле». «Со мной?» — поразилась Остужина, резко повернувшись от окна. «Господи Иисусе! Так папенька и вам должен оказался?» «Нет, вовсе нет», — поспешил Никита успокоить ее. «Но дело это должно быть выгодно нам обоим, и оно несколько деликатно». «Власьна, Дунька, пошли вон!» — коротко приказала Остужина, и кухарку с девкой сдула из комнаты. «Итак, я вас слушаю, Никита Владимирович, но хочу сразу предупредить. Денег у меня сейчас крайне мало». «Дело мое к вам иного рода», — продолжал Закатов странным, чужим голосом, в то время как его собственный голос истошно вопил у него в голове: «Остановись, болван! Хватит! Еще слово другое, и будет поздно!» «Разумеется, я должен был прежде переговорить с вашим папенькой. Но поскольку это теперь невозможно, я обращаюсь к вам самой. Анастасия Дмитриевна, не угодно ли вам будет выйти за меня замуж?» Остужина молча смотрела на него черными, раскосыми, ничего не выражающими глазами. Смотрела так долго, что Никита, наконец, засомневался, услышала ли она его. «Анастасия Дмитриевна, я поняла вас, Никита Владимирович», не меняясь в лице, заверила она. «Вы, надо думать, шутите». «Я полагаю, такими вещами разумные люди не шутят». Мосты уже были сожжены, Рубикон перейден, и Никита больше не чувствовал ни страха, ни непоправимости случившегося, лишь странную пустоту и жжение под сердцем. «Только потрудитесь объяснить, зачем вам это надо?» Без капли раздражения или насмешки сказала остужена, скрестив на груди руки и откинувшись на спинку стула. «Приданого за мной, как вы знаете, никакого нет, кроме моей дохлой требенки и 22 душ. Да и векселя папенькины вам тогда придется взять на себя, тоже счастье невеликое. Вы гораздо по местным меркам богаче и можете взять себе жену получше. Вы меня знать не знаете и любить, конечно же, не можете. В чем же причина?» «Может быть, у меня в огороде давным-давно ваш прадедушка зарыл клад, а я об этом не знаю?» «Отчего же, прадедушка, и в вашем огороде?» — растерялся Никита. «А вы не знаете, что требенка раньше Закатовым принадлежала?» Улыбнулась остужена, хотя в ее нерусских глазах по-прежнему стоял холод. «Так значит, клада нет. Так отчего же вы ко мне так воспылали внезапно?» Закатов вздохнул, удивляясь собственной наглости. Прежде ему и во сне присниться не мог подобный разговор. «Анастасия Дмитриевна, вы очень умны и, полагаю, поймете меня правильно». Снова заговорил за него кто-то другой, чужой, со спокойным, размеренным голосом. «Я сейчас нахожусь в весьма затруднительном положении со свалившимся на меня хозяйством. Прежде мне никогда не приходилось заниматься всем этим. Вы же особо опытные, и в любом случае мне в дом нужна хозяйка». Каким-то чудом выговорив эту ужасающую цинизмом фразу, Никита осторожно взглянул на соседку, ожидая взрыва негодования. Но та лишь спокойно, заинтересованно кивнула в ответ. Помолчав, Закатов продолжал. «Вы говорите, что я могу посвататься к Броницким или Волнухиным. Возможно. Но капризные девицы из богатых семей меня не прельщают. Да и им со мной будет, боюсь, тяжело. А наше с вами имение рядом. Не придется что-то продавать или покупать, тратить время на писанину». «И пустошь ваша будет», — задумчиво продолжила остужена. «Разумеется. Вы умеете вести дом. Вы отличная хозяйка, я смогу положиться на вас во всем. И вы очень хороши собой. Чего же еще можно желать?» Выговорив это, Закатов спохватился, что, вероятно, с этого и надо было начинать. Но остужину, казалось, не смутил запоздалость комплимента. Она слегка улыбнулась и кивком попросила его продолжать. «Надеюсь, Анастасия Дмитриевна, что и вы найдете в моем предложении выгоду для себя. Если же вас оно обидело или не заинтересовало...» «Отчего же? Оно, возможно, даже кстати», медленно произнесла остужина, отворачиваясь к окну. Свет свечи тронул слева ее скуластое лицо. «Что ж, Никита Владимирович, предложение ваше неожиданно, надо сказать. И мне нужно подумать хотя бы несколько дней, если вы готовы ждать». «Столько, сколько вам понадобится. Могу ли я приехать к вам на той неделе за окончательным ответом?» «Нет, нет. Я, с вашего позволения, пошлю за вами, когда приму решение». «Как будет угодно». Закатов встал и коротко поклонился. Поднялась остужина, протягивая ему узкую руку без перчатки. Он слегка сжал ее холодные пальцы, повернулся и вышел. Все с той же пугающей, жгучей пустотой в душе. Оставшись одна, хозяйка дома некоторое время сидела, не двигаясь, глядя в щель между портьерами, за которыми уже вовсю мело. В доме было тихо, лишь постуковали часы на стене, да из кухни доносилось кряхтение Власьны. Вскоре со двора донесся скрип ворот, унылая брань, чавканье копыт по раскисшей грязи. В дверь, хлопнув ею во всю мочь, ворвалась взбудораженная Дунька. «Барышня, барышня, Ермолай доставили вместе с дрожками. Уж ругается, совестно даже слушать. Ось, говорит, впополам прямо. Ежели вы не распорядитесь железное другим разом ставить, а куда это барин Балатеевский делся? Только что тут сидел, шти трескал, и в одночасье прочь снесло». «Ну, да замолчи ты, дура!» Вздрогнув, будто ее только что разбудили, с досадой выговорила остужина. «Поди прочь. Хотя нет. Постой. Погоди. Дунька, он ведь мне предложение сделал. «Царица небесная!» — всплеснула руками Дунька, неловко садясь на порог. Остуженно подперев щеку рукой, смотрела на нее с горькой улыбкой. Опомнившись, Дунька пронзительно завопила в сторону кухни. «Власьна, Власьна! Глушня старая, иди сюда! Ты послушай, что сотворилось-то, покуда ты там горшками гремела, мы с барышней замуж собрались, вот!» «Полноте!» Встревоженно прогудела кухарка, появляясь на пороге и наспех вытирая руки скомканной тряпицей. «Звонишь, как колокол дурной! Обожди, будет тебе от барышни-то на орехи!» «Истинная правда!» — подбоченилась Дунька. «Настасья Дмитриевна, душенька, скажите этой Фоме неверующей, нам балатеевский барин руку с сердцем предложили!» «Тьфу, Дунька, какая ж ты дура!» — пробормотала остуженно, закрывая лицо руками. «Господи, что же мне теперь делать?» «Как что?» — Дунька даже зажмурилась, а потом повернулась к озадаченной Власьне, ища поддержки. «Как что, барышня миленькая? Хватать его! Хватать надо, да в церкву волочить, погода не опамятовался! Будто другой случай нам с вами представится, будто тут на каждом кусту по жениху для нас висит! Господи, Пороскева Пятница! Да как же мы с вами теперь хорошо заживем-то? Защита у вас будет какая-никакая, заступа! Ребеночка родите до второго, до третьего, да и с долгами легче расплатиться будет! Дунька, угомонись!» Простонала остуженно, хватаясь за голову. «Вот ведь не было напасти. Мало мне было с папенькой мороки. Да как же это, Господи! Я ведь про него не знаю ничего, три раза виделись». «Люди про балатеевского барина хорошо говорят», глубокомысленно изрекла Власьна. «Говорят, приехал, порядок навел, мужикам 3 дня барщины постановил, 16 коров по дворам раздал, да чуть не весь господский хлеб». «Хорош хозяин, нечего сказать», — пробормотала остужина. «Этак он и меня с детьми по миру пустит. Может быть, он еще и пьяница какой-нибудь, или что похуже? А вам, Настасья Дмитриевна, вовсе и не обязательно всю деревню на него переписывать», — нахмурилась кухарка. «Мало ли как еще получится. А насчет того, пьяница он аль нет, это мы скоренько разузнаем. У меня кума — кровная сестра кухарки Балатеевской. Завтра сбегаю к Ефросинье, да навострю ее. Она для вас все в самом лучшем виде выспросит, полный отчетец предоставит. А там мы подумаем, выходить нам замуж, аль погодить. Коли впрямь человек хороший, чего ж дожидаться-то?» «Как чего?» — деловито встряла Дунька. «Нам надо бы сперва хотя бы 40 дён по папеньке дождаться, чтобы люди не сказали, что мы трауров не выдержали, будто бесстыжие какие. По-доброму-то надо бы и год ждать. Да только как бы барина за этот год в другое стойло не уволокли! Нет уж, пусть лучше по углам шипят, а жених наш будет! Волнухины обойдутся, у них приданого на 6 женихов хватит, а у нас, сами понимаете, тетушкам отписать. А может, и не надо? Вон с поминками сколько убытков было, свадьба-то поди еще больше сожрет. Барышни, вы как хотите, настоящую свадьбу, а чтоб без убытку?» «А приданое у нас имеется, тоже не из-под колоды вылезли», — уверила Власьна. «И бельешко, и полотно тонкое, и 1,5 дюжины скатертей вышитых, и солоб на лисе, да 2 на бобре, ежели моль не сгрызла. И сервиз маменьки покойной на 25 гостей с вензелями». «Сдурела!» — замахала на нее руками Дунька. «Тот сервиз барин покойный еще когда соседу Куницыну в карты продули?» «Хо!» — подбоченилась Власьна. «Они-то, может, и продули, да найти, что поддать, не сумели. Я его на чердаке так запрятала, что теперь поди сама не в раз сыщу. Еще чего! Барынин сервиз в приданой барышне завещанной этому чурбану Куницыну отдавать. Так что найти надо бы, ну да почистить. Волнухины еще от зависти удавятся». «Да с таким сервизом за царя выходить не стыдно, не то что за барина Балатеевского». Остужина не принимала участия в деловом споре. Ее раскосые глаза по-прежнему смотрели в щель между портьерами. Полуоткрытые губы что-то беззвучно шептали. Недоуменная улыбка так и не сошла с ее лица.